Казалось бы, при таком раскладе и арачи лишены обзора, но данный момент был предусмотрен. В защите имелась небольшая амбразура, через которую один из экипажа вел наблюдение за курсом и вносил необходимые поправки. Кроме этого, он еще и вел обстрел. Судя по скорострельности, арачи не только поднаторели в обращении с оружием, но еще и явно не жалели патронов. До противника было более 200 метров, но расстояние быстро сокращалось. Все же пирога – легкая и быстроходная суденышка, а пинки великолепно умеют с ним обращаться. Они вообще способны грести целый день, поддерживая довольно приличную скорость. Выносливости им не занимать. Очень скоро они приблизятся, но даже в этом случае останутся неуязвимыми для винтовок. Впрочем, на ближней дистанции можно будет попробовать поразить нападающих через бойницу, хотя... сомнительно, что из этого что-либо получится. Алексей, конечно, неплохой стрелок, однако попасть в яблочко по неподвижной мишени на твердой земле и по все время пребывающие в движении, да еще и с палубы парохода, совсем не одно и то же. Он бросил взгляд на баржу. Наемники, вооруженные баличами, интенсивно отстреливаются, с сомнительной результативностью, несмотря на диоптрические прицелы. А остальные под прикрытием щитов спешно налегают на канат, подтягивая друг к другу пароход и баржу. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Как-то не вовремя они собрались в гости, или Алексей чего-то не понимает. «Ванок, а чего это парни Крайчика удумали?» Кивая в сторону баржи, поинтересовался Алексей. «Это не они, а хор удумал. Приказал им перебираться на розу, а баржу будем бросать». Вот теперь все понятно. Хор, конечно, тот еще жлоб, но с мозгами все же дружит. Деньги они ведь живым на пользу, мертвым как-то без надобности. Он прекрасно понимает, что одновременно удержать два судна не получится, а потому решил собрать всех защитников на пароходе. Наемники будут обороняться, а экипаж производить ремонт. Если получится запустить хотя бы одно колесо, они спасены. Когда наемники перебрались на баржу, прихватив с собой весь боезапас и побросав остальное имущество, арачи успели приблизиться на расстояние в сотню метров. Причем часть из них выбрала такой маршрут, при котором они оказывались под прикрытием груженной с горкой баржи. Если они взберутся на нее, то будет плохо. С одной стороны, перебраться на пароход у них не получится, так как наемники при помощи шестов сейчас расталкивали суда. Но с другой, противник получит отличную позицию для обстрела парохода. Они даже смогут использовать щиты, оставшиеся на барже. Пока обороняющимся удавалось избежать потерь, если не считать легкой царапины у одного из бойцов, но все еще может измениться. «Игнас, давай четверых на нос. Мы там спустили ялик, пусть садятся на весла и гребут, пока пупки не развяжутся», — приказал хор. «Не смешно», — возмутился Крайчик. «А я что, похож на шутника?» — взревел хор. «Нужно отходить от баржи. Мои парни заняты, остаются твои». «Но пароход...» «Тяжелый», — вместо Крайчика закончил капитан. «Но помалу управятся. К тому же корпус их прикроет от выстрелов. А так нас разделают под орех. Шевелись, дубина!» Крайчик не имел привычки спускать подобные обращения, но сейчас не время выяснять отношения. Он определил четверых из вооруженных баличами в команду ялика. Дистанция значительно сократилась, и более скорострельные дятличи будут куда полезнее. Впрочем... похоже, тут скоро и вовсе дойдет до револьверов. Крепко же они попали. Отчего-то Алексей вспомнил разговор с Сергеем. Что и говорить, просчитался он крепко, когда пожалел денег на пушки. Тут ведь каждая пушчонка обойдется больше, чем в 1000 крон, если считать с боезапасом. А это серьезная сумма. Но с другой стороны, сейчас они смогли бы шугануть и арачей на берегу, и атакующую волну приняли бы на картечь. От тяжелых картечин эта хлипкая защита точно не спасла бы. Что же касается выгоды... вон постепенно отдаляется баржа, которая при наличии пушки как раз восполнила бы с лихвой потери на одно орудие. А так, одни убытки. Причем в минус нужно считать и саму баржу. Как пить дать, арачи ее сожгут. И ведь Алексей пока не брал в расчет их собственные жизни. А свою бренную тушку он ценил куда выше. Господи, только бы добраться до Крумла. Первое, что он сделает, это отправиться к знакомому капитану Дивишу и выкупит эти клятые орудия. Но сейчас эти мысли лишние, потому как в бою нельзя предаваться сожалениям и размышлениям. Если и думать, то исключительно о том, как половчее достать противника. Алексей пристроился за углом ходовой рубки и изготовился к стрельбе. Постройка вполне хорошо прикрывала его, оставляя незащищенными лишь голову и правое плечо. Оно и немало. Если прилетит, то вполне хватит. Но с другой стороны, где она? Полная безопасность. А вот хотя бы в самой ходовой рубке. Тяжелые ставни подняли, и теперь, находясь в надежном укрытии, наемники сквозь бойницы посылают в наседающих орачей пулю за пулей. Дятличи и один Балич молотят со скоростью пулемета. Поздно пить боржоми, если почки отказали. Сразу не сообразил, а теперь время упущено. Разве что спрятаться. Но об этом мыслей не было. Устроившись поудобнее, Алексей прицелился в ближайшую пирогу, до которой было 50 метров. Бойница, откуда ведет стрельбу наблюдатель орачи, представляет собой лишь небольшое отверстие. Но ничего невозможного. Прицелиться... Только не спешить. Палубу не качает, зато пирога идет рывками, каждый раз взбрыкивая носом и приседая кормой при очередном рывке. Алексей поймал момент и нажал на спуск. Даже несмотря на преграду, он понял, что поразил противника. Сложнее, чем на стрельбище, однако вполне осуществимо. Передернуть затвор, приникнуть к прицелу и осознать, что порядок действий нужно менять. На прицел, выстрел и перезарядку у него ушло несколько секунд, а пирога уже в 30 метрах. Он успеет сделать еще один выстрел и гарантировать, что опять попадет, не может. Эдак даже той дюжины пирог, что рванули напрямик, не прикрываясь баржей, будет достаточно, чтобы захлестнуть палубу небольшого суденышка. В орачи полетели гранаты. Из более чем десятка только одна угодила точно внутрь пироги, а не булькнула в воду из-за промаха или скатившись. Рвануло знатно, пирогу буквально разломило надвое. Четверо забарахтались в воде, окрасившейся в алый цвет. Ранены или нет, не понять, но в настоящий момент они пока бесполезны. Или, по меньшей мере, представляют собой легкую мишень. Словно в подтверждении промелькнувшей мысли, рядом с спинками появились фонтанчики от ударов пуль. Наемники, обрадовавшись наконец появившейся четко видимой цели, открыли по ней огонь. Вообще-то глупо. Нужно думать о тех, кто все еще находится в пирогах и продолжает представлять непосредственную опасность. Алексей извлек гранату, выдернул чеку и... замер в нерешительности. Множество промахов обусловлены тем, что при высвобождении рычага пружина толкает вперед ударник и отбрасывает стальной рычаг предохранителя. Казалось бы, масса гранаты и рычага несопоставима, но тем не менее данный факт воздействует на траекторию полета гранаты, и она несколько отклоняется от точки прицеливания. Не менее важна и точность броска. Нужно попасть в пирогу, иначе скатившаяся в воду граната не причинит никому вреда. Все это пролетело в голове Болотина в доли секунды. Кляня себя последними словами, он разжал пальцы. Рычаг с металлическим звоном отлетел в сторону. Практически одновременно с этим раздался резкий хлопок капсюля во все еще находящейся в руке Алексея гранате. Болотин вздрогнул всем телом. Замедлитель горит 4-6 секунд. На столь значительном разбеге сказывалась кустарность производства. А если так, то вполне может случиться и более ранний подрыв. Вдруг растерявшись, Алексей, как завороженный, уставился на ребристую чугунную тушку. «С ума сошел! Бросай! Берегись!» Голос одного из наемников, наблюдавшего за происходящим, прозвучал как-то глухо и отдаленно. Сейчас слух забит только гулкими ударами сердца. Даже выстрелы доносятся, как сквозь вату. Но в следующее мгновение все вокруг ожило. Звуки стали четкими, краски невероятно яркими, а время полетело со скоростью взбесившейся лошади. Замах, и граната взмыла вверх по крутой траектории. Взрыв произошел, когда смертоносный снаряд достиг пика и словно завис, готовясь устремиться к воде. Осколки посыпались в воду, на пироги и сидящих в них пинков. Кто-то закричал, кто-то вывалился за борт. Частично досталось надстройке, борту и палубе «Желтой розы», но людей вроде не задело. Воодушевленный успехом, Алексей выхватил еще одну гранату. Да, опасно, но приходится рисковать, чтобы достигнуть нужного эффекта. Либо они отбросят орачий ценой любого риска, либо очень скоро противник окажется на палубе, и тогда останется лишь подороже продать свои жизни. А потому пошло оно все к черту. «Чего замер?» – разжимая усики чеки, прокричал Алексей тому самому наемнику, который так испугался действий этого больного на всю голову писаки. «Делай, как я!» «Ты больной ублюдок!» «Согласен!» Хлопок капсюля вздрогнул не только Алексей, но и наемник. Тот, пожалуй, даже сильнее. «Но если не рискнем, все сдохнем!» Вторая граната полетела, запущенная более уверенной рукой. К тому же замедлитель сработал весьма удачно, подорвав гранату у самой воды между двумя пирогами. Крики, полные боли и страха. За борт вывалилось несколько человек, причем из обеих пирог. Когда Алексей запускал третью гранату, его поддержали уже несколько бойцов. По большому счету, терять им нечего, а отчаяние, пожалуй, способно на чудеса. Правда, в подавляющем большинстве случаев, если в отчаянной ситуации оказываются сильные духом люди. Слабаки в такие моменты скорее забиваются в угол и скулят, моля о пощаде. Среди наемников хватало разного народу – висельники, убийцы, воры, отставные военные, мужики с буйным и подчас неуправляемым нравом. Но кого среди них не было точно, так это трусов и слюнтяев. Опасно, но если есть шанс, то пошло оно все к лукавому. Они не упустят возможность поставить риск против такой жизни, которая и без того осталась всего ничего. Арачи были уже в одном броске от желанной цели. Последний рывок, и можно будет оставить весла, вооружившись ружьями, револьверами или ножами. Белолицые обречены. Но именно в этот момент в дело вступила ручная артиллерия. Гранаты рвались в воздухе одна за другой. Разрывы происходили на различной высоте, но каждый такой взрыв, если даже не поражал осколками, вносил сумятицу и страх в ряды атакующих. Одна из пирог вдруг резко замедлилась, а потом остановилась, не достигнув борта всего лишь десятка метров. Затем весла заработали с новой силой, и она начала набирать ход. Вот только на этот раз она не приближалась к пароходу, а отдалялась от него, по-прежнему прикрываясь своеобразным щитом. Практически тут же к ней присоединились еще две. Отступление началось, но еще не приняло массового характера. Пирога, шедшая первой в волне атакующих, с легким стуком ударилась о деревянный борт «Желтой розы». Арачи взревели, предчувствуя победу. Весла попадали на дно лодки, в руках оказалось разнообразное оружие. Воин, находящийся на носу, забросил веревку с кошкой, на конце закрепляя суденышко рядом с вражеским судном. И в этот момент на дно пироги с глухим стуком упала, курясь дымком, тяжелая чугунная чушка. Легкая лодка из жердей, обтянутых кожей, не выдержала бешеного натиска, вырвавшейся наружу силы взрыва, и переломилась надвое. Гибель пироги произвела должное впечатление на экипажи остальных. Флотилия начала отходить столь же стремительно, как недавно рвалась в атаку. Хм. А пожалуй, даже и быстрее. Во всяком случае, Алексею, наблюдающему за происходящим, казалось именно так. Победа далась не без потерь. То ли виновато кустарное производство запалов, то ли наемник передержал снаряд в руке, но одна из гранат рванула на носу парохода. Сам несчастный погиб на месте, еще двое, оказавшиеся рядом с ним, получили серьезные ранения. От этого взрыва пострадал и Алексей, получивший ранение по касательной. Ничего серьезного, но без швов, похоже, не обойтись. Слишком уж кровоточит, и рука как-то онемела. Однако даже взрыв на палубе не остановил массовое отступление арачей. Видя это, наемники больше не рискнули забавляться со смертоносными игрушками. Всему есть предел. Одно дело пойти на отчаянный шаг в безвыходной ситуации, и совсем другое, когда непосредственной опасности уже вроде как и нет. Алексей полностью поддерживал данное решение. С берега по-прежнему доносились выстрелы, пароход обстреливали арачи, находящиеся на носу отступающих пирог. Пули все так же проносились мимо или ударяли в дерево, осыпая щепой, но это как бы уже привычно и не вызывало особых опасений. Достаточно просто не высовываться лишний раз, тем более от твоей пальбы толку, как от козла молока. Наемники и не стреляли, чего попусту переводить патроны. Попасть из дятличей в тех, кто на берегу, нереально, а пироги мастерски лавируют и сидящие в них прикрываются щитами. Лишь парочка наемников, вооруженных баличами, находясь в надежном укрытии, все еще вела огонь, пытаясь дотянуться хоть до кого-нибудь. Но сомнительно, чтобы они добились положительного результата. Однако арачи вряд ли обманывались по поводу вдруг замолчавших защитников судна. Они и сами бойцы не из последних, а потому понимали, чем вызвано это молчание. Другое дело, что сами продолжали обстрел, но это только ради того, чтобы белолицые собаки не вздумали опять швыряться своим подлым оружием. Вдруг до слуха Алексея донеслись удары топора. Предоставив свою руку в распоряжение Иваныка, накладывающего на рану повязку, Болотин обернулся на звук, казавшийся сейчас инородным. Стучали под кожухом грибного колеса. Из смотрового люка сейчас торчали чьи-то болтающиеся ноги. «Как арачи навалились, вся команда похваталась за оружие. Теперь вот опять трудятся», — пояснил Ванок, не отрываясь от своего занятия. «Точно, грибные колеса. Их нужно высвободить из захвата, чтобы убраться из этого места». Алексей бросил взгляд за борт. Там в ялике четверо усиленно налегали на весла, как и приказал Хор. Чтобы сухопутные ничего не напутали, на корме сидит один из экипажа. «Наверное, из машинной обслуги», – предположил Алексей. Бледные, злые, они, не прекращая, работали веслами и, похоже, не останавливались, даже когда дело было совсем плохо. С другой стороны, откуда им было знать, как разворачивались события? Как противник не мог рассмотреть их, так и они ничего не видели. Очередная пуля ударила с неожиданной стороны. Алексей прекрасно знал, что они с Ванаком устроились вместе, не простреливаемым ни с берега, ни с отходящих пирог. Черт! Так и стреляют не оттуда. Ялик медленно, но верно делал свою работу, оттягивая пароход все дальше от берега. Скорость черепашья, или даже куда более скромная, но судно двигалось. Одновременно оно немного развернулось, оставляя баржу за кормой и в стороне. До нее сейчас около 60 метров, но именно с этой выгодной позиции и ведется обстрел. Группа арачей, двигавшаяся под прикрытием баржи, достигла таки своей цели и высадилась на брошенном судне. Теперь же, используя в качестве прикрытия кучи угля, арачи начали обстрел вдоль парохода. Эти стрелки могли доставить уйму хлопот. В отличие от идущей рывками пироги, на барже позиция удобная и вполне устойчивая. Одна из пуль прошла рядом с Алексеем, с тупым стуком глубоко войдя в дерево. Другая ударила Ванека в спину. Третья с каким-то омерзительным чавканьем вынесла полчерепа тому самому наемнику, так испугавшемуся действия Алексея. «В укрытие! Крайчик, бейте по барже!» Хору и рупор не нужен, он ревет так, что мертвых поднимет. Хотя на корабле капитан царь и бог, в данном распоряжении не было никакой необходимости. Дятличи ответили на обстрел дружной трескотней, практически сразу заставив арачей укрыться за угольными кучами, над которыми от частых ударов пуль уже поднималась пелена черной пыли. Прижать-то арачей получилось, а вот прогнать такими методами не выйдет. Перестрелка может сильно затянуться, что позволит пинкам провести очередную атаку. Отбиться при обстреле во фронт и фланг не такая уж и легкая задача. Да что там, если арачи вновь бросят свои пироги вперед, то на этот раз штурм, скорее всего, увенчается успехом. Обороняющимся укрыться теперь практически негде, разве только за надстройками, ближе к носовой части. Но если отойти туда, у арачей появится весьма хороший шанс попасть на корму, а тогда ближний бой, рукопашная и конец. Думая об этом, Алексей, превозмогая боль, лихорадочно оттаскивал в укрытие Ванека. Тот постановал и все порывался передвигаться самостоятельно, но пока из этого ничего не получалось, и он лишь мешал своими потугами. Телохранитель был раза в полтора, если не больше, тяжелее Болотина, у которого к тому же плохо слушалась рука. Закончить перевязку Ванек не успел, рана кровоточила, а тут еще и нагрузка. Но как ни было ему плохо, Алексей старался не упустить ни одной детали. Решились ли на повторную атаку отбитые арачи, ему не было видно, но зато он отчетливо рассмотрел с десяток пирог, ринувшихся на штурм со стороны кормы. Обогнув баржу, они достаточно быстро набирали ход. Выходило даже хуже, чем опасался Болотин. На баржу высадилась только часть нападающих. Остальные продолжили атаку по воде, прикрываясь все теми же щитами. Алексей потянулся к последней гранате. Похоже, придется снова рисковать. Иного выхода нет. Однако теперь к опасности от нестандартного использования гранат прибавляется фланговый обстрел с близкого расстояния, на котором даже бронежилет не может гарантировать безопасность. Раненый Ванек – яркое тому подтверждение. Арачи не солдаты, которые в большинстве своем стреляют, в лучшем случае, в направлении противника. Пинг не станет рисковать почем зря, но и палить бездумно, абы выстрелить, тоже не будет. Нет, Пинг найдет врага и постарается его поразить. Словно в подтверждение его мыслей, из баржи вновь раздалась разноголосица выстрелов. На этот раз Пинки били в разнобой. Около полусотни стрелков обеспечили практически беспрерывный обстрел «желтой розы», прикрывая подход своих товарищей. Бросать гранату в лодке пока рано, как нет смысла метать и в баржу. Алексей со здоровой рукой не добросил бы, не то что теперь, когда рана на руке не просто кровоточит, но каждое движение отдается болью. Но главное, это даже не лодки. Если только удастся заставить находящихся на барже воинов прекратить обстрел, то лодки сами отвернут. Не может быть, чтобы им не было известно о том, что произошло с первой волной штурмующих. «Игнас! Игнас!» «Слушаю, господин Дворжак». «Помнишь, как в Паюле вы отбивали штурм при помощи прощей?» «Помню. Можно попробовать достать тех на барже». «Не получится. Тогда у нас были фитили. Запалы слишком быстро прогорают». «Нужно обмотать гранату тонким ремешком или бечевкой. Это придержит рычаг, пока запускаешь гранату. А когда она полетит, ремешок размотается, высвободив рычаг уже в воздухе». «Рискованно. А у нас есть другой выход. Я бы и сам... Да нет, прощи, и рука ранена». «А, к лукавому!» – наконец решившись, прокричал десятник. Он отбежал за рубку и начал готовиться к броску. Видя, что дело пошло, Алексей выдернул чеку, высвободил рычаг и метнул гранату, пустив ее навесом. Рядом ударили сразу две пули, заставляя его укрыться. Больше гранат у него не было. Поэтому, вооружившись дятличем, он начал обстреливать пинков, укрывшихся на барже. Достать тех, что были на пирогах, пока нечего было и думать. Он едва вскинул карабин, когда рванула его граната. За результатом он не наблюдал, заметив краем глаза только вспышку и облако дыма. Вслед за его гранатой рванули еще несколько. Вот в прицеле изготовившийся к стрельбе арачи. Алексей поспешно потянул спусковой крючок. Выстрел! Пуля бьет немного ниже, брызнув осколками угля и пылью в глаза пингского воина. Тот, в свою очередь, стреляет, но легко понять, что в момент выстрела он дернулся, и пуля ушла куда-то вверх. Ну что же, гарантированный промах тоже достижение. Передернуть затвор. Пинка уже нет, он укрылся, чтобы перезарядиться, а может и протереть глаза. Но вот неподалеку появляется голова другого арачи, готовящегося выстрелить. Алексей стреляет раньше, опять мимо, но арачи исчезает из поля зрения, поспешив укрыться. Еще дважды картина повторяется, а затем на куче угля вспухает черное облако от взрыва гранаты. Слышатся полные боли крики. Алексей резко обернулся в сторону Крайчика, у которого на лице застыла кровожадная улыбка. Дело уже поставлено на поток. Один из наемников обматывает бечевкой гранату, пока десятник запускает в полет очередной гостинец. Взмах, три оборота прощи, и вот снаряд уже в полете. «Отлично получилось, господин Дворжик. Жаль, проща только одна. Ну ничего, мы им покажем», — вновь изготавливаясь к броску, посулил Игнас. «А гранат-то хватит», — усомнился Алексей, памятуя о том, что свою последнюю он уже израсходовал. «Этого добра у нас еще ящик в запасе имеется». «Эх, пошла, родимая». Тем временем парни на ялике решили, что с них хватит. Одно дело тянуть этот клятый пароход, пока противник с противоположной стороны, и совсем другое, когда тебя уже видят, и ты оказываешься под обстрелом. Вернее, по ним-то как раз никто и не стрелял. Как видно, арачи посчитали, что эти парни не представляют опасности и не смогут воспрепятствовать абордажу, и все усилия сосредоточили в первую очередь на пароходе. В находящихся на ялике пока не было произведено ни одного выстрела. Когда же ялик начал отдаляться от парохода, и их вовсе приняли за беглецов? Что же, пусть пока побегают. Вот покончат с пароходом и тогда догонят. Арачи могут выставить 6 гребцов против 4 на ялике. К тому же их пироги куда легче и быстроходнее. Да еще имеют какую-никакую защиту. Но парни и не думали убегать, хотя именно так и могло показаться. Вместо этого они отошли немного в сторону, еще больше увеличивая расстояние между собой и стрелками на берегу. Арачи на барже в результате артналета стали куда менее активными, а вот подвижный отряд наемников получил возможность ударить во фланг атакующих пирог. Балич, конечно, уступит Дятличу в скорострельности, но у наемников имелись неоспоримые преимущества. Армейский карабин куда более точен, к тому же оружие оснащено диоптрическими прицелами. Ну и самое главное, баличами вооружались самые лучшие стрелки. 4 отличных стрелка, бьющие по противнику с 150 шагов, это очень серьезный аргумент. Уже после первых выстрелов головная пирога значительно умерила свой пыл, поскольку как минимум половина гребцов вышла из строя. Через несколько секунд подобная участь постигла и другую пирогу. Наемники монотонно выпускали пулю за пулей, причиняя серьезные потери атакующим. Их также пытались обстреливать, но без особого успеха. Член команды хора занял место на банке и равномерно работал веслами, ведя ялик плавно, без рывков. Конечно, это усложняло работу стрелкам, но зато и являлось дополнительной гарантией их безопасности. Наконец, арачи не выдержали и начали отходить. Второй раунд также остался за обороняющимися. А когда «Желтая роза», издав пронзительный гудок, заработала освобожденным правым колесом и вполне уверенно начала набирать ход, стало ясно, что опасность миновала окончательно. Если арачи решатся броситься в погоню без прикрытия, им не удастся тягаться в скорости с пароходом, который даже с одним колесом способен достаточно легко оторваться от погони. К тому же сейчас он вполне мог маневрировать, перемалывая не отличающиеся прочностью пироги. Именно этим и занялся хор, в намерение которого вовсе не входило терять свой груз. Развернувшись, «Желтая роза» без труда нагнала одну из пирог и подмяла ее своим носом. Немного довернуть рулевое колесо, и пирога, избежавшая тарана, оказалась на пути грибного колеса, бешено молотящего по воде. Несколько секунд, и лодка развалилась под натиском куда более массивного парохода, а ее экипаж в большинстве оказался затянутым под грибное колесо. Обретя ход, добыча превратилась в охотника. Пароход все еще обстреливали, но исход сражения был предрешен. Мало того, пинки, оказавшиеся на воде, были обречены. Если кому и удастся избежать смерти, то это будут единицы. «Хор, отворачивай!» – прокричал Алексей, видя, что судно нацелилось на очередную жертву. «Поучи свою жену щи варить!» – зло огрызнулся капитан. На судне он первый после бога. Здесь распоряжается только он, и никто ему не указ. Даже командир наемников не оспаривал право хора командовать. Старому речнику куда лучше знать, как делаются дела на реке. Он прекрасно понимал, что было бы с ним, если бы удача улыбнулась арачам. Живые завидовали бы мертвым, и это не метафора, а жестокая правда жизни. Арачи пришли, чтобы забрать его жизнь. Что же, им не повезло, потому что он намерен отплатить им сполна. «Хор, ты собираешься всю жизнь воевать с арачами или зарабатывать деньги? Отворачивай, кому говорю!» «Я здесь капитан!» «А я твой наниматель», – стрельнув в упрямца строгим взглядом, твердо произнес Болотин. «Парень! Хор, лучше отверни!» Сквозь зубы процедил Алексей, красноречиво опуская руку на рукоять револьвера. «Даже не думай, старик, я и левой не промахнусь. Ну же!» Выругавшись, Хор резко крутанул рулевое колесо. «Но учти, парень, тебе придется все объяснить. И лучше бы ты был поубедительнее. Я и меньшего не прощаю», – прорычал он. «Объясню, дружище, все объясню. Подгребай поближе к барже. Игнас, готовьте гранаты. Хор, позволь мне твой рупор». «Бери, ты ведь наниматель, тебе все можно», – съехидничал капитан. «Спасибо». «Эй, на барже! Если вы сейчас сами сядете в пироги и уйдете, никто в вас не станет стрелять и не погонится за вами. Если нет, то мы сначала передавим всех ваших друзей на реке, а потом подойдем к вам и забросаем гранатами. Мало кто из вас выживет. Подумайте о ваших семьях, которые останутся без мужчин». «Почему мы должны тебе верить?» Кто бы сомневался, что среди арачей найдутся знатоки Рустинского. «Я друг верной руки, и я даю вам слово от его имени. Вы знаете его. Если я обману, то до него дойдет весть об этом. Он всегда держит свое слово, и если я нарушу его, то верная рука найдет и покарает меня. Так что вы решили, воины племени Арачей?» «Хорошо. Мы уходим». После непродолжительной заминки ответил тот же голос. Ялик едва успел подойти к замершему на месте пароходу, когда арачи, не таясь, собрали своих раненых и убитых, после чего погрузились на пироги и двинулись к берегу. Несколько пирог направились к тому месту, где плавали еще живые арачи. Все закончилось, словно и не было бешеной перестрелки. «Ну и какого лукавого?» – наблюдая за спасательной операцией пинков, пробурчал Хор. «Хор! Мы собираемся добывать уголь и зарабатывать на этом. Для этого нам придется ходить через земли арачей. А значит, договариваться с ними», – накладывая перевязку на плечо Ванека, начал пояснять Алексей. «До этого у вас не больно-то и получалось», – покачал головой капитан. «Пока не получалось, и вряд ли получится после сегодняшнего боя. Но получится впоследствии. Мы с Сергеем решили закупить в Крумле старые пушки и придать их охране на баржах. Будь у нас сегодня пушка, и арачи не приблизились бы к нам. Со слабым не договариваются. Мы же раз за разом показываем свою силу». «Вот и показали бы ее, раздавив их всех, как клопов». «Ничего бы мы этим не показали. Во-первых, арачи поняли бы, что уйти не получится, и дрались бы до последнего. Бой и сейчас продолжался бы. А у нас не так, чтобы и много народу. Зато теперь все спокойно, и баржу отбили без лишних потерь. Еще немного, и продолжим путь. Во-вторых, это еще больше озлобило бы арачей. Сейчас им не на что злиться, разве если на самих себя. Все по-честному, сунулись с оружием в руках, получили по зубам и ушли зализывать раны. В-третьих, они лишний раз убедились, что мы держим слово и с нами можно говорить». «Вроде все складно. Да только чушь все это. Пинки лишь силу и понимают. Захочешь показать благородство, так они это за слабость примут. Они ведь как думают? Сегодня сила оказалась на стороне белолицах, но они все одно боятся нас лишний раз разозлить. Но насчет баржи это верно. До сих пор бились бы, так как эти паразиты еще и спалить ее могли». Сдвинув кепку на глаза и почесывая затылок, частично признал правоту Алексея Хор. «Господин писатель, а вы и впрямь стрельнули бы в меня, если бы я вас не послушал?» Серьезно глядя в глаза Алексею, но все же опять перейдя на «вы», поинтересовался капитан. «Хор, нам не нужна война с арачами на уничтожение. А еще они прикрывают Куроки и нас от валийцев». «Вы не ответили на вопрос». «Выстрелил бы», – наконец решившись, выдохнул Болотин. «Хорошо. Хор улыбнулся и отправился выполнять свои обязанности. Алексею даже показалось, что он только что значительно вырос в глазах капитана. Тот вроде даже проникся уважением к тому, кто угрожал его жизни. Вот и пойми жителей этих мест. Фронтир, чтоб ему, с его укладом, образом жизни, характерами людей, все еще оставался загадкой для Алексея. Нет, жить здесь увольте. Хотя и не сказать, чтобы местные не нравились Болотину. Прямые, искренние и бесхитростные, они были по-своему привлекательными. Причем нужно было пробыть здесь совсем немного времени, чтобы начать походить на них, заражаясь их взглядами. А вот у Алексея это не получилось. Хотя... не получилось ли? Да кто его знает? Ему не дано взглянуть на себя со стороны. «Господин Дворжик, мы отбились», – разлепив пересохшие губы, прошептал пришедший в себя Ванок. «Не сомневайся. Будь иначе, ты видел бы не меня, а размалеванную рожу Арачи». «Сильно меня задело». «Да уж, постарались. Но главное не рана, а большая потеря крови. Ничего, подлатаем, будешь как новенький». «Ну, что там у вас?» – послышался голос Хора. «Порядок! Баржа на буксире! С левым колесом разобрались!» – доложил капитану помощник. «Ну так и нечего тут тянуть кота за подробности. Уходим!» – подвел итог Хор.